Глава 29. Устранение угрозы. Том Галетто был популярен у эластичных. Он планировал посетить вместе и по мере приближения этого дня выступал все чаще, а его речи становились все более яростными. Эластичные вместе смотрели его выступления, а после бурно обсуждали каждое его новое предложение. Ему особенно удавались короткие заявления, ясные и иногда даже лирические, которые он обычно произносил, стоя перед камерой в рубашке с коротким рукавом, озабоченно наморщив лоб. «Монополия», — сказал он однажды, — «это такое же антиамериканское явление, как коммунизм, как госизмена, как массовые аресты. Все это — посягательство на наши свободы. Монополии уничтожают малый бизнес. Они безжалостно и крайне эффективно убивают семейные магазины». Дилейни вспомнила магазинчик своих родителей. Там ей позволяли лазить и бегать повсюду. Она помнила запах свежего разливного молока в кладовке, солнечное сияние сладких перцев и мандаринов. Помнила, как вскарабкивалась на мешке с кофе в подвале. Помнила, как родители поручили ей раздавать конфетки детям. Все в магазине было криво и косо, ценники выцвели, прибыль — сплошные слезы. Но и родители, и покупатели любили это безалаберное, однако такое уютное место. И все было хорошо, пока не появилась народная еда. «Если мы согласны с тем, что Соединенные Штаты — это государство, построенное на свободном предпринимательстве, — продолжал Галетто, — то мы должны согласиться и с тем, что монополии — это враг свободного предпринимательства». Камера отъехала назад, и стало видно, что Галетто стоит на Мейн-стрит, когда-то очаровательный, а теперь превратившийся в кладбище заколоченных витрин. «М» убила главную улицу в этом городе, как и тысячи других. Но почему? Потому что мы позволили монополии вырасти, как сорняк, и уничтожить все остальные виды. Камера вновь приблизилась. Монополия — это диктатура в деловом костюме, а М — это монополия. Я — Том Галетто. И я выступаю за малый бизнес, за свободное предпринимательство, за свободу. Голосуйте за меня. «Я не понимаю», — сказала Джоан. «Я думала, он демократ. С каких пор демократы осуждают коммунистов?» «Мне кажется, говорит он блестяще», — сказала Ро. Дилейни была согласна с ней. Каким-то образом Галетто удалось сделать своим знаменем свободное предпринимательство, которое раньше отстаивали преимущественно консерваторы. «Кому есть дело до монополии, когда планета гибнет?» — спросила Берет. «Аргумент из прошлых веков. Именно ничем не сдерживаемый капитализм положит конец нашему виду. Разве это не очевидно?» «Но все это так бессмысленно», — сказала Джоан. «Что именно?» — не поняла Джемма. «Все эти выборные кампании, они тратят сотни миллиардов долларов, а результат уже все равно предопределен партийной принадлежностью. Джоан хочет, чтобы ТУ занялось политикой», — объяснила Берет, повернувшись к Дилейни. «Ты отмечаешь в какой-то партии и должен всегда голосовать в соответствии с этим. Если отклоняешься от курса, получаешь, ты уверен?» «Или тебе звонят из СО-преда», — добавила Ро. «А что не так?» — спросила Берет. «Политическая принадлежность — уже часть твоего профиля предпочтений. Почему бы не разработать что-то вроде автоплатежа?» «Автоголосование», — подсказала Дилейни. «Именно! Так демократия станет гораздо разумнее», — одобрила Берет. «Ты автоматически голосуешь в соответствии с курсом твоей партии, как бы он ни колебался», — сказала Джоан. «Побеждает тот, у кого больше избирателей, и ты всегда знаешь, что происходит. Никаких неожиданностей». «А как же неопределившиеся?» — спросила Ро. «Независимые». «Усыпить их всех», — рассмеялась Джоан. «Но серьезно, весь этот хаос — хрень полнейшая, только мешает государству. 2 года на каждую президентскую кампанию. С ума сойти». «Когда Галета приезжает?» — спросила Берет. «В пятницу», — ответила Джоан. «Я добыла нам хорошие места». Кому первому пришло в голову организовать этот визит, осталось неизвестным. Галета объявил, что посетит кампус, и его штаб представил это так, что он сам попросил. Скорее, даже потребовал, а М не смогла ему отказать. Но потом появилась другая версия, согласно которой именно компания проявила инициативу, стремясь подружиться с Галетой, чтобы потом склонить его на свою сторону, соблазнить или подкупить в совершенно законной форме пожертвования. Как она уже проделывала это ранее с тысячами избранных и неизбранных лидеров. С неизменно положительным результатом. В любом случае, Дилейни была озадачена. Галета был умен и опасен, и она сомневалась, что он собирается приехать в кампус без плана. У него наверняка заготовлена зажигательная речь в стиле «разрушим эту стену», соответствующая главному посылу его кампании — крестовый поход против монополий, всемогущество алгоритмов и всего, что ассоциировалось с компанией. Однако вместе вряд ли допустила бы на своей территории революционные призывы. Она прекрасно умела устранять риски, особенно в кампусе, и приглашать в свой дом мятежника было странно. «Я хочу во всем этом разобраться», — сказала Берет. Они наблюдали из башни ТУ, как он вышел из автобуса на солнечных батареях, ненадолго задержался перед воротами, а затем его пропустили внутрь. Согласно распорядку, в начале Галете предстояла обзорная экскурсия по кампусу с трансляцией в прямом эфире, но без допуска посторонних медиа. А в полдень он должен был произнести речь на лужайке, куда были приглашены все сотрудники, а также избранные представители местных властей. Утром на изумрудной траве расставили несколько сотен белых стульев и возвели сцену. Издали все выглядело невинно, как подготовка к свадьбе в маленьком городке. «Это избирательная кампания. Что тут непонятного?» — удивилась Ро. Она попробовала какой-то напиток из бурых водорослей, сделав глоток, скривилась и отставила чашку. «Я не могу понять, зачем это кампании», — сказала Берет. «Мы никогда не приглашали кандидатов. По-моему, ничего хорошего в этом нет. Мы даем деньги всем, играем за всех. Так почему пригласили именно его?» «А Мэй ничего не говорила по этому поводу?» — поинтересовалась Хелен. «Ничего, кроме «оно началось, оставайтесь вместе», — сказал Джоан. «Но до речи еще полтора часа. Давайте пока успеем хоть что-нибудь сделать». Половину этого времени они действительно работали. Потом начались звуковые сигналы. «Господи боже!» — вздохнула Хелен. Дилейни взглянула на часы. Чуть больше 11:30, и она уже получила не одну дюжину звуковых и всплывающих уведомлений. Она подбежала к окну и успела увидеть, как уезжает автобус Галеты. «Не понимаю», — сказала Ро. В течение следующего часа, благодаря сотням видеороликов и рассказов очевидцев, им удалось восстановить общую картину. Галета приехал в 10:44, опоздав на 24 минуты. Уже важный факт, учитывая принятую в кампусе пунктуальность. После приветствия со стороны менее известных членов бригады 40 Галета со своей свитой был припровожден в новый органический огород. Трое огородников, двое мужчин и женщина, стали показывать ему растения. Галета ненадолго остановился у питахаи, потрогал ее листья и отпустил одобрительные и безобидные замечания. Всего, включая операторов с камерами совместных и сопровождающих лиц Галеты, там было человек 16. Но все заметили, что Галета выглядит каким-то рассеянным. Экскурсия продолжалась. Делегация обошла вокруг бассейна с дождевой водой и направилась в храм благополучия, где среди стекла, листьев папоротника и потолочной мозаики, изображавшей сельскую идиллию, и суждено было умереть политическим чаянием Галеты. 8 минут, которые Галета провел в спортзале в окружении 47 мужчин и женщин в стандартных облегающих одеждах вместе, обернулись настоящей драмой. «Бедный парень», — покачала головой Берет, глядя на видеозапись. «У него глаза разбегаются, как тараканы». Галета не мог оторвать взгляда от изгибов тел, блестящих выпуклостей. Отслеживающая движение глаз программа позже насчитала, что глаза Галеты 112 раз остановились на разных частях анатомии и только 17 раз на лицах обладателей этой анатомии. Дилейни было его искренне жаль. Человек никогда не сталкивался ни с чем, даже отдаленно напоминающим этот праздник плоти. Похоже, он не посещал современные спортзалы и не бывал на французских дискотеках или испанских пляжах. Галета был моногамным домоседом со Среднего Запада и не ожидал, что окажется в центре вакханалии. Он заикался, он потел, он кашлял, он задирал голову к потолку со сценами из сельской жизни, но ничего не мог с собой поделать. Взгляд снова и снова притягивался к окружающим его со всех сторон телам. «Сил больше нет на это смотреть», — сказала Ро, не отрываясь от экрана. «Который час?» — спросил Галета на видео. Было ясно, что он хочет уйти из спортзала. Но на часах было только 11:15. Он пробыл в кампусе всего лишь 20 минут, а речь была назначена на полдень. «Может быть, посмотрим что-нибудь еще?» — выдавил Галета и торопливо направился к выходу. Но выход из зала вел на волейбольную площадку, где 10 мужчин и женщин, одежда на которых была еще меньше, чем на тех, кто был внутри, перебрасывали друг другу мяч. Его экскурсоводы остановились якобы для того, чтобы поговорить о переработанном пластике, который заменял на площадке песок. Галета кивал, глядя на крошечные кусочки бывших бутылок, стаканчиков и тарелок, но было ясно, что дается ему это с трудом. «Вот бедолага», — сказала Берет, — «для него это слишком». «Конечно, нехорошо так пялиться», — сказала Прити. «Но мне больше не хочется выходить наружу под камеры. Получается, если ты смотришь на кого-то, все записывается?» «Надо сказать, что все это выглядит как подстава», — заметил Джоан. «Такое ощущение, что к этому приложил руку Габриэль Чу». «Думаешь?» — спросил Ро. Вскоре стало ясно, что до Галеты дошло. Он пропал. Он догадался, что происходит. Он знал, что все это навсегда останется в сети, и понимал, что это означает для него. Совместные продолжали, как ни в чем не бывало, общаться с Галетой, приветствовать, прижимая к груди и ладони, но он не смотрел на них. Кое-кто, покрутившись рядом, уже отошел в сторонку и явно рассылал сообщения, видео и фото. Благодаря отслеживанию движений глаз было очевидно, что Галета, кандидат в президенты, только что разглядывал их ягодицы и груди, животы и промежности. А вскоре уже посыпались ролики с подсчетом, куда и как долго смотрел кандидат в президенты. Эффект был катастрофическим. В 11:38 кто-то из сопровождающих шепнул несколько слов Галете, и этот шепот легко уловили микрофоны Видали. «Уходим, в автобусе решим, что дальше». И Галета ретировался. В тот день он не произнес свою речь и больше вообще никогда не упоминал о «Вместе». Он даже не стал встречаться с Мэй. В последующие дни его рейтинги рухнули, поток пожертвований иссяк, ролики о его визите в кампус были просмотрены сотни миллионов раз, и через 3 недели Галета выбыл из президентской гонки. Дебаты об этичности отслеживания движений глаз начались в тот же день и первое время были очень жаркими. Однако достаточно быстро выяснилось, что попытки сдержать наступление программ ОДГ обречены на провал. Все развивалось по обычному сценарию. Нововведения были приняты с восторгом, первопроходцы изучали возможности программы, получая как совершенно безобидные, кого из родителей предпочитает младенец, так и жутковатые, кого из родителей предпочитает подросток, результаты. Потом подключились наименее разборчивые предприниматели, появилась масса новых приложений и сопутствующих продуктов. Наиболее популярными стали те, что были разработаны по следам инцидента с галетой. Они позволяли любому человеку, имеющему при себе камеру, определять, куда направлены взгляды окружающих. Мэй Холланд обозначила свою позицию в официальном заявлении, которое она делала крайне редко. Съемка велась в ее стеклянном офисе. На Мэй был белоснежный комбинезон, кое-где тронутый сиреневыми мазками. Она, не мигая, смотрела в камеру. ОДГ — это движение от тьмы к свету. Оно позволяет нам знать правду. То, что было скрыто, теперь станет известно всем. То, что вызывало сомнения, теперь будет очевидно. И чем больше мы знаем друг о друге, чем больше наше поведение становится видимым, тем лучше мы становимся. Тех, кто заглядывался на окружающих, приструнят. Тем, кто вожделел, станет стыдно. Мы уже ловим педофилов и потенциальных грабителей, предотвращаем нападения, а скоро сможем остановить терроризм. Глаза — это зеркало души, и они не лгут. Она отключилась, до последней секунды так и не отведя глаз от камеры. По всей видимости, у нее самой не было проблем с отслеживанием, в отличие от миллиардов других людей. А вскоре выяснилось, что поскольку сканы сетчатки половины населения Земли уже хранятся в базах, вычислить их владельцев можно за считанные секунды. Если мужчина пялился на женщину на собачьей площадке в Нью-Джерси, по его глазам тут же определялось имя, и его родные, работодатели и вся общественность получали уведомления о его недостойном поведении. Последовала новая волна самоубийств, так как некоторые люди, преимущественно мужчины, не могли снести позора. За первую неделю только в Токио покончили с жизнью 107 человек. 31 из них бросился под поезд прямо на месте преступления. Десятки тысяч последовали за ними в других уголках Земли, а несколько сотен, получивших прозвище «Эдип», выбрали полумеру, выкололи себе глаза. Нарушителей называли по-разному, но к самому проступку сразу приклеилось название «гластыт». Вместе поначалу пыталась продвинуть термин «зрительное оскорбление», но «гластыт» прижился мгновенно. Конечно, строго говоря, это не было преступлением как таковым. Не существовало законов, запрещавших человеку смотреть туда, куда смотреть не следовало. Но стыд был универсальной валютой и рычагом воздействия в сети. По мере того, как технологии ОДГ захватывали мир, то там, то тут раздавались призывы запретить их, но сделать это удалось только трогам в своих кварталах. Во всем остальном мире все происходило так же, как и с другими инновациями 21 века. Быстро, стихийно и потому неостановимо.